Они спустились с Вознесенской горы и подошли к перевалу через Мольту. Здесь тропинка отходила куда-то влево, и подниматься в гору надо было теперь без дороги. Высокий, темный стоял лес, подопревшие сучья, покрытые многолетним слоем хвои и засохшей травы, трещали и лопались под ногами. Круглые маховые прогалины, где не успели еще разрастись багульники и голубичники, были густо усыпаны сосновыми шишками. Анюта выбирала наиболее крупные, тяжелые, и, смеясь, бросала ими в Алексея Антоновича. Тот ловко увертывался и ловил шишку на лету, и тогда, замерев, Анюта вскрикивала. Она-то знала, что Алексей Антонович не промахнется. Так, пробираясь через заросли ольховника и бурелом, перебегая от полянки к полянке, они поднялись на вершину Мольты и тихонько стали спускаться по южному склону. Здесь, куда ни взглянешь, вся земля туманилась розовым светом. Тонкий, ни с чем не сравнимый аромат растекался по лесу. Анюта, пунцовая от беготни, еще больше оттомившего ее и непонятного ей волнения, наломала хрупких ветвей цветущего рододендрона, украсила ими волосы, приколола на грудь и, обрывая розовые лепестки с оставшихся веточек, подбрасывала вверх. Снежинками кружились они в воздухе, опускались на плечи, падали к ногам. «Мои любимые цветы», — сказала Анюта. «Мне больше нравятся другие», — отозвался Алексей Антонович. «Какие же?» «Анютины глазки». Она густо покраснела и ничего на это не ответила. «Какая вы милая и какая вы красивая сегодня», — вырвалась у Алексея Антоновича. Анюта покраснела еще больше, но быстро справившись с охватившей ее радостью, она тряхнула головой и бойко ответила: «Не только сегодня, я всегда такая». «Да, пожалуй, всегда», — тихо, едва слышно проговорил Алексей Антонович. Анюта отвернулась. Ей стало стыдно за свои слова. Слишком дерзко и вызывающе они прозвучали. Надо было поправить их, что-то сказать такое, чтобы не подумал Алексей Антонович, чтобы, ну, как-то... Она запуталась в мыслях окончательно, и наступившая минутная пауза показалась ей бесконечной. «Ну, когда же вы мне расскажете про Паклина?» — досадливо вырвалось у нее. Она сердилась на себя, а вышло так, что крикнула на Алексея Антоновича, и от этого ей стало еще более неловко. Но Алексей Антонович этого не понял. Ему показалась странной внезапная перемена в настроении девушки. Он удивленно посмотрел на нее и неуверенно заговорил. «Да что же вам рассказать? Ведь то, что я знаю, скорее всего, легенда. Пожалуй, послушайте. Был он, говорят, из крепостных самого графа Аракчеева. И к слову ли это только, или в самом деле так бывает, но будто бы Паклин и пятаки медные зубами перекусывал, и кочережки железные узлом завязывал, и чуть ли не сваривал быка ударом кулака в лоб. Управлял же у Аракчеева одним из его поместий немец, великий любитель муштры и маршировки, и за какую-то там оплошность на учении приказал однажды этот немец управляющий всыпать Паклину 300 шпицрутенов. Экзекуцию тот вынес, а когда она закончилась, сложил пяток шпицрутенов тут же у всех на глазах, аккуратненько стянул их какой-то веревочкой и вытянул этим пучком по спине управляющего. Перебил позвоночник, словом, как говорят в народе, вышиб сразу дух у немца. Вот. И пошел на вечную каторгу. «Так какой же он разбойник?» — изумленно спросила Анюта. «Это после». «Да, пошел он в ссылку парнем молодым, этак лет 20. А у парня молодого и зазнобушка была, как водится. Паклина по этапу направили в Нерчинскую каторгу. А зазнобушка сбежала, и следом за ним, крепостной беглой девушке, искать, догонять партию кандальников, Очень трудно было.